Деревня Кедвавон, 10 километров от предполагаемого места падения ядра метеорита, 4 ноября 1991 года, 11 часов 15 минут. С улицы донесся отрывистый собачий лай, сопровождаемый скрипом калитки, и возящаяся у купящего чугунного котла седая женщина, болезненно поморщившись, распрямила больную спину. Она отошла от старого стола, заставленного множеством разнокалиберных баночек, наполненных всевозможными порошками, перетертыми травами и мутными жидкостями разных расцветок, обошла пару растянутых бельевых веревок, увешанных пучками сушеных трав, цветов и кореньев, и выглянула в окно. «Джейн, фу!» — раздался голос внука. «Это свои!» Десятилетний мальчуган, счищавший огромный, явно ему не по росту, деревянной лопатой снег с давно развалившегося дедовского ГАЗ-69, погрозил собаке пальцем и, обернувшись к стоящему в дверях калитки мужчине в военной форме, важно добавил: «Здравствуйте, дядь Федя! Вы к бабушке?» Он оперся на лопату и приложил руку козырьком к колбу, закрывая глаза от полуденного солнца. «Да, Валера», — ответил гость. «Полина Федосеевна дома?» «Отвар делает лечебный», — степенно объявил мальчишка. «Проходите в дом, дядь Федя». «Заболел кто? Или впрок колдует?» Мужчина в погонах старшего прапорщика затворил за собой калитку. «Джина захворала», — мальчуган кивнул на лежащую возле будки собаку. «Но бабушка ее к обеду вылечит. Надо только отвар для заговора изготовить». «Если Полина Федосеевна так сказала, значит, точно вылечит», — согласился гость, проходя к дому по расчищенной в снегу тропинке. «А что с забором у вас приключилось?» Он указал на свежую дыру в дощатом заборе, снег возле которой был усыпан щепой и утоптан следами копыт. «Скотина бесилась?» «Угу», — насупился мальчишка. «Бычок ночью сбежал. Надо бы поискать в лесу, пока не сгинул. Да бабушка не разрешает». Маленький хозяин по-взрослому вздохнул. «А забор я поправлю сегодня. Вот только с машиной закончу». Он вновь принялся орудовать лопатой. Старая женщина улыбнулась, глядя на внука. «Работящий мужик растет. Настоящий глава семьи. У такого хозяйства всегда в порядке будет. Жаль, дед помер рано и не видит внука. Мальчонка весь в него пошел». Она направилась к двери встречать гостя. «Что-то рановато Федька заявился. По времени выходит, что на службе он должен быть сейчас. Не иначе тоже захворал». Знахарка нахмурилась. Недобрые времена настали в округе после того метеоритного дождя. Деревню в то утро не иначе чудом в щепки не разнесло, только пару крыш пробило да огорода перепахало подчистую. Хорошо, хоть не зацепило никого. Но с дождем этим космическим ничего не закончилось. Невидимое зло поселилось в тайге с тех пор, и старая знахарка чувствовала, как с каждым месяцем оно набирает силу, будто готовя что-то зловещее. Но никто не желал обращать внимания на ее слова, не принимая всерьез древнюю старуху ни от мира сего с ее столь же древними суевериями. Нынче все образованные, все умные, все вокруг наукой меряют. Она печально покачала головой. А что наука-то? Сперва понаехало ученых мужей несколько дюжин, прям как отовсюду набежали. И из Москвы, и из Ленинграда, и делегация какая-то научная, не то из Франции, не то из Америки. Все бродили по битой тайге, приборами разными по сторонам водили, воронки от метеоритов раскапывали, всю деревню перекопали почище тех метеоритов. Поковырялись месяц, не нашли ничего, да и подались восвоясь. Один только московский академик раз в квартал заглядывает в воинскую часть, где Федька служит. Камни эти космические забирает, что солдатам приказано по воронкам копать. Вот тебе и вся наука. Не обнаружили их пробирки и всякие компьютеры никаких находок, представляющих интерес. Так сказал один профессор. О, как завернул. И зло тихое, что с той поры в тайге растет, тоже не обнаружили. Но она, Полина, его чувствует. С каждым днем злобное безмолвное шипение все громче делается, все настойчивее. И, видать, силы своей черной набрала она уже достаточно, раз дела недобрые твориться стали. Зверье в тайге на охотников нападает. Уже 3 человек нашли разодранными в клочья. Собаки и скотина бесятся и в лес убегают. Гады в округе появились невиданные. Вчера ее укусила какая-то мелкая, словно ноготь, синяя нечисть. Мерзости такой в этих краях отродясь не водилось. А пару дней назад и люди пропадать стали. Просто уходят ночью в тайгу, молча, тайком. Просыпается семья утром, а человека-то и нету. Лишь следы к лесу тянутся. И уходят налегке совсем. Прям как старый Петрович после того, как КГБшники у него тут камень отняли, что он из тайги притащил. Едва ученые-то прознали про камень, что вечно горячий, но снег не топит, так и забрали его. И старика в город вместе с собакой. Вертолет специальный прилетал за ними. Неделю изучали старика, а потом привезли обратно, но камень ему так и не вернули. Петрович тогда сильно сдал и паник. Прямо на глазах совсем поплохел, словно отняли у него что-то очень дорогое и родное. И Черныш две ночи подряд выл, словно проклятый. А третьего дня с позаранку оба они и ушли. С тех пор ни слуху о них и ни духу. Народ решил, что помирать старики в тайгу подались. Видать, час свой назначенный смекнули. Она тогда еще почувствовала что-то странное и неладное. Да только злом по весне еще не пахло так сильно, как сейчас. Видать, теперь нечисть эта совсем других размеров стала. Шестеро деревенских уже в тайгу ушли, все под утро, в самый сонный час, словно хоронились от своих домашних. И участковый тут не поможет. Нынче поутру он тоже сгинул. «Арина Федосеевна, разрешите войти?» — раздался за дверью Федькин голос. «Входи, Феденька, чего ж не войти-то?» — ответила старая знахарка. «Не заперто у меня!» Прапорщик вошел в избу и, вглядываясь в царящий вокруг полумрак после яркого дневного света, поздоровался, стягивая с головы армейскую ушанку. «Ты сапоги не снимай!» — велела старуха. «Так проходи. Мне все равно прибираться, как варево подоспеет». Она усадила гостя на стул. «Ну, рассказывай, с чем пришел? Аль захворал чем? Постой!» Знахарка внимательно посмотрела на гостя, жестом прерывая его ответ. «Чую я!» Старая женщина закрыла глаза, будто прислушиваясь, и протянула к прапорщику руки, замирая. Спустя несколько секунд она открыла глаза. «Гадость эта желтая, нечистая, на животе у тебя!» — уверенно заявила она. — Давно ты ее на себе нашел? Сегодня утром, — занервничал прапорщик. — На службу встал, пошел умыться. Гляжу в зеркало в ванной, а она, значит, на животе у меня. Его едва заметно передернуло. Я было подумал сперва, что вымазался где. Ну, водой помыл, а она не проходит, зараза. Ну, тогда я в батальон побежал и первым делом в санчасть. Начмет у нас пацан молодой, но толковый, и всю на эту желтую сыпь рычит, уже полгода подозревает ее в чем-то. И то сказать, как батальон наш весной получил приказ метеориты эти копать, так все бойцы с желтыми пузами и ходят. Отправляли их в госпиталь окружной, да тамошние медики сказали, что сыпь безвредна, мол, реакция-то аллергическая на местный климат и пищу. У нас же сплошь киргиз да туркмены служат. Только начмет все паниковал, вечно анализы какие-то устраивал солдатам, метеориты эти всякими кислотами поливал. Посмеивались над ним, что тут скажешь. Да вот только потом начальник склада, где собранные камни хранились, в тайгу ушел. Ровно как Петрович тогда, или как наши сейчас уходят. Так и не нашли его. А через неделю бойцы пропадать начали. Прям как наши деревенские, что теперь в лес уходят. И никого не найти. Посылали поисковые группы. Так одну из них зверье так подрало, что пришлось везти в госпиталь. А вторая как ушла на поиск, так теперь их и самих впору искать. Из города приезжала комиссия, проводила расследование. Комбату тюрьмой грозили. Из офицеров всю душу вытряхнули, да так ничего и не решили. А что тут решишь? У нас в подсобном хозяйстве ни одной животины не осталось. Даже кошки в лес ушли. Комиссия объявила, что в тайге эпидемия бешенства, и уехала во свояси. Начмет все спорил, доказывал, говорил, что сыпь желтая появилась из-за камней, это симптом. Приехали врачи из окружного госпиталя, провели эту медицинскую проверку, ничего не нашли и уехали. Влепили начмеду строгий выговор с занесением за распространение паники, да пообещали вообще за полярный круг перевести. Комбата и замполита временно отстранили от должности, но не заменили. Слухи ходят, что не на кого менять. В стране черти что творится, вот и в армии бардак. А у нас в стройбате и без того порядку-то много не бывало. Так и командуют оба до сих пор, словно и не было ничего. Ой, на том и закончилось все. Только бойцы пропадают, да животы желтеют. Прапорщик замолчал, переводя дух. Он смахнул со лба нервную испарину и продолжил. «У нас в батальоне начальниками складов служат двое мужиков из окрестных поселков, Кою и Тома. Так вот, вчера они рассказывали, что у них тоже люди пропадают. И не только у них, в Томе и Кою, вроде в Промесе тоже исчезают. И всюду одно и то же, встает человек перед рассветом, да и уходит себе неслышно в тайгу. Вот я сегодня и струхнул, когда эту сыпь у себя на пузе увидел. Тут же к ночмеду и побежал». Федор тоскливо вздохнул и боязливо поежился. «Только вот нет у нас больше ночмеда. Не вышел с утра на службу. И в общежитии его нет. Вроде кто-то из наряда по КПП видел, как он под утро стоял недалеко от ворот и от тайги взгляда не отрывал. Тут уж я испугался не на шутку и сразу к вам, Полина Федосеевна. Помогите, ради бога, уж я-то в долгу не останусь, и забор вам починю, и запчасти к машине доставлю, и с ремонтом подсоблю. Но полно тебе, — остановила его знахарка. Чего раскис, как девица красная? Снимай шинель и рубаху, управимся с твоим животом и без запчастей. Лихо оно и есть лихо, извести его надобно обязательно». Прапорщик торопливо скинул шинель, китель и рубашку и принялся стаскивать с себя майку. Старуха пошла к дымящемуся котлу и смочила в нем тряпицу. — На вот, протри живот. Она протянула тряпку Федору. — Да смотри тщательнее, три. Пока мужчина старательно выполнял ее указания, Марина Федосеевна смешивала в бутылке из-под уксуса какие-то травы и жидкости, тщательно выверяя пропорции. Наконец, сочтя смесь собранной, она зачерпнула деревянной ложкой варево из котла и добавила в бутылку. Тщательно встряхнув содержимое, она достала граненый стакан и наполнила его наполовину. «Пей!» — старуха протянула стакан прапорщику. «Залпом пей, как водку пьешь!» Федор подчинился, и знахарка, закрыв глаза, вновь замерла около него. «Вот ты молодец!» — похвалила она гостя спустя несколько мгновений. «Отвадил нечисть. Иди, Феденька, все, служи пока. И если вдруг худо себя почувствуешь, али в лес потянет, сразу ко мне возвращайся». «Спасибо, Полина Федосеевна!» — прапорщик облегченно выдохнул. «И вправду полегчало!» — он принялся одеваться. «Спасибо большое!» — он повеселел на глазах. «Можно я вечером супругу к вам приведу? Заодно и забор починю. А там, глядишь, и машиной вашей займемся». «Приводи, Феденька, приводи», — закивал знахарка. «А чё ж не привезти? Помогу, чем смогу. А сейчас мне прибраться бы». «Да-да, да, Полина Федосеевна», — спохватился прапорщик. «Уже ухожу». Он закончил одеваться и, на ходу застегивая шинель, заторопился к выходу. «До свидания. До вечера». «До вечера, Феденька», — ответила старуха, затворяя за ним дверь. С минуту старая знахарка стояла неподвижно. То, что Федор уже не придет, она знала наверняка. Зло вцепилось в него намертво, и вырвать человека из его когтей ей не под силу. К вечеру Федор успокоится. А завтра утром его жена проснется в пустой постели и не найдет мужа нигде. Да только недолго и горевать придется. Через день-другой и сама она уйдет в лес, и дети уйдут. И не помешать этому никак. Эх, вот если б Федька пришел к ней раньше, когда у него на животе еще не было нечистого знака, тогда она смогла бы. А теперь... уже поздно.